недалеко от Флагстаффа, штат Аризона. 15 июня 2010 года. «Пойдем-ка побеседуем». Улучив момент, когда Энджи немного отвлеклась, она по-прежнему была мрачнее тучи. Я кивнул в сторону. Питер пошел за мной. У Флагстаффа мы остановились на ночлег. Темнело, а ехать по ночной дороге было предельно опасно. С дороги я заметил прекрасное место — полуразрушенный ангар. Можно было укрыть обе машины так, чтобы их не было видно с дороги, не вводить людей в искушение. «Что произошло в Сюдоне, знаешь?» «Понятия не имею». Как только речь зашла про Сюдону, у Питера аж лицо побледнело. Ведь у них был сильный отряд самообороны, оружие, патроны. Что же это за банда должна была быть, чтобы такое устроить? Спалили весь город, там и брать-то особо было нечего. Боюсь, это была не банда. Даже у крупной банды на такое не хватило бы сил. Я тебе скажу, а ты слушай и запоминай. Черт его знает, что дальше будет. Я сделал ошибку. Из Сидоны позвонил в штаб командования специальных операций. С чужого телефона, но тем не менее. Ты помнишь, в какой спешке мы сматывались из Сидоны? Питер кивнул. Именно поэтому. На телефоне сидел кто угодно, но явно не дежурный офицер. Из того, что я сказал, он не понял ни единого слова. Такая ситуация может быть только в одном случае. Если здание захвачено противником. Судя по всему, они пробили, откуда звонок. Сделать это несложно. Я ожидал, что они вышлют команду, чтобы попытаться меня захватить, либо установят наблюдение. Оно вон как получилось. «Да, быть не может», — сказал брат. «Неужели из-за одного телефонного звонка они такое устроили? Уничтожили целый город? Быть такого не может». «Тогда это твои хвосты, Пит. Твои бывшие работодатели могут такое устроить? Те самые, которым ты выложил на блюдечке вирус?» Питер задумался. Затем неохотно выдавил из себя. «Да, я думаю, могли бы». Той же ночью. Грохот выстрелов и вой моторов разбудили меня в 3 часу ночи. Проснулся я мгновенно. Опытные военные вообще всегда везде спят в полглаза, готовые к бою в любой момент. Так спал и я. Проснувшись, я первым делом схватился за лежавшую рядом винтовку. Замерев, как дикий зверь в засаде, я начал внимательно прислушиваться к звукам боя. Скорее даже не боя. Примерно в миле полутора от нас грохотала беспорядочная перестрелка. Звук боя не такой. Тут палили много заполошно и бестолково из самого разного оружия. «Энджи», пихнул я в бок силой спящую рядом на разложенном водительском сиденье женщину. «Что?» — недовольным сонным голосом отозвалась она. «Просыпайся». На улице было темно, хоть глаз выколи. Полная луна освещала местность мертво блестящим светом. Казалось, что прерия будто залита серебром. «Что?» «Держи». Я сунул руки еще не до конца проснувшейся Энджи мою МК-14. «Кажется, где-то там впереди какая-то разборка. Надо проверить». «Осторожно занимаем позиции на выезде из ангара. Стреляешь только после меня, что бы ни происходило. Буди Питера, пусть берет калашников и присоединяется к нам. И тихо». Споткнулся обо что-то в темноте и приложился рожей прямо о борт Хаммера. Молниеносная вспышка боли аж до искр в глазах окончательно изгнала сонливую томность. Теперь я был готов действовать. В темноте послышался хлопок двери рейндж-ровера, приглушенный голос Питера, раздраженно проклинающего все на свете. «Война есть война». Достал с заднего сиденья Хаммера лежащий там Барретт и подсумок патронов к нему. Ночной оптики у меня к нему не было, но под лунным светом сойдет и так. Прицелюсь по дневной. Осторожно ступая, стараясь снова не упасть, я пошел к выходу из заброшенного ангара. В километре от нас разворачивался настоящий шабаш. Иначе это было назвать никак нельзя. Самый настоящий шабаш. Хорошо еще, что эти уроды не двинули сюда, в ангар. Хватили бы мы лихо. Мысленно я выругал себя последними словами за то, что понадеялся на маскировку и не установил дежурство. Военный профессионал, твою мать, называется. На относительно ровном месте, широким, почти замкнутым кругом, стояло не меньше 50 машин. Причем все траки, джипы, пикапы, грузовые и пассажирские фургоны. Был даже один полицейский джип. Ford Explorer с мигалкой на крыше. Самой большой машиной был тяжелый фермерский Peterbilt. Раньше на нем возили силос и сено. Теперь же кузовы кабина были кустарно укреплены листами стали, а в самом кузове были установлены турели с пулеметами. Я видел две, но могло быть и больше. Остальные машины отличались редкостным разнообразием. От шикарного и уже покоцанного где-то BMW X6 до старых разрисованных граффити тяжелых лифтованных пикапов, которым было лет 20-25, не меньше. Впрочем, и многим их хозяевам, которых я видел, лет было не больше. Самих же хозяев я насчитал человек 100, не меньше. Свет фар, поставленных кругом машин, создавал своего рода арену, и на ней резвились эти твари. Все латиноамериканцы, возрастом по виду от 20 до 35 лет, старше никого не было. Одеты все как на подбор обтягивающие, иногда живописно порванные джинсы, футболки с различными надписями. У многих на футболках был изображен Че Гевара, хотя я был уверен, что едва ли каждый десятый знает, кто это такой. Некоторые вообще сняли футболки и щеголяли обнаженными торсами, красуясь перед подругами. Подруги тоже были, их было намного меньше, но они были. В основном невысокие, темноволосые, чем-то похожие на индианок, кошмарненького вида. Но были 3-4 совсем других, классического латиноамериканского типа, с которыми бы и я не отказался. Одеты они были в разнобой, некоторые липли к парням, некоторые демонстративно стояли в одиночестве. На оружие? Вот оружие было у всех. В основном все те же банальные калашниковы, произведенные в Китае и Румынии. В Дельте мы их называли «самый дешевый билет на тот свет». Светились и другие стволы, Рюгеры Мини-14, различные вариации М-16 и М-4, в основном устаревшие и нетюнингованные. Помповые ружья самых разных модификаций, много обрезов. За поясом у каждого уважающего себя мужчины был заткнут пистолет или револьвер. У некоторых и по два. В целом это сборище производило впечатление слабо подготовленной, но жестокой, дерзкой и опасной банды. Что там? Мне было прекрасно видно разворачивающееся за милю действо через выставленный на максимальное 16-кратное увеличение оптический прицел Барретта. В то же время у Энджи на винтовке был всего лишь осок с 3-кратным увеличением. У Питера же на АК не было и этого. Для такой дальности маловато. Хорошо было видно только мне. «Тихо!» — — шикнул я. «Сидеть тихо, не стрелять без команды. Тихо». Тем временем в освещенном круге разворачивалось действо. Такое интересное, что я убрал палец со спускового крючка винтовки, чтобы ненароком не выстрелить. Уж очень хотелось. Вначале в освещенный круг пинками и тычками выгнали мужика. С виду типичный япи. Белый, на вид лет 40, лысоватый. Обычный конторский клерк, ждущий свою пенсию за столом какой-нибудь захудалой конторе, перебирающий бумажки, платящий проценты по 30-летней ипотеке и покупающий подержанный Форд каждые 3 года. А в нынешних условиях — мясо. Жертва, не способная защищаться, каким-то образом не ставшая одержимым и сейчас отданная судьбой на потеху толпе пьяных и обширявшихся мексиканских юнцов. Может быть, один из 10, кто природно несовместимый, тот, которому природа подарила шанс выжить, и у которого мексиканские юнцы намеревались сейчас этот шанс отнять. Мексиканец, высокий, с нагло бритым черепом, накачанный, голый по пояс, вытащил этого клерка откуда-то из темноты и солидным пинком по заднице придал ему ускорение. Под хохот окруживших арену мексиканцев клерк пробежал несколько метров и упал почти на середине арены, вызвав новый взрыв хохота и выстрелы в воздух. Блять, у них что, патронов немерено? Или мозгов нет? На арену тем временем вышел тот самый мексиканец. Судя по всему, один из местных авторитетов. В каждой руке у него было по 3-футовой палке. Повернувшись к окружающим арену соплеменникам, он начал что-то негромко и истерично говорить. Толпа встречала слова восторженным воем и новыми выстрелами в воздух. Клерк тем временем немного пришел в себя, но с колени так подняться и не решился. Мексиканец указал одной из палок настоящего на коленях клерка, что-то выкрикнул. Ответом ему была новая интенсивная пальба, расчерчивающая трассами пуль темное небо. Закончив общаться с толпой, мексиканец подошел к клерку, что-то сказал. Тот помотал головой, подобно собаке. Мексиканец повернулся к толпе, что-то снова крикнул. Раздалось несколько новых выстрелов. Клерк с колен так и не поднимался, он был похож на барана, готового для убоя. Мексиканец отошел от клерка на несколько шагов, бросил ему одну из палок, которую держал в руках. Встал в исходное положение, принятое в бадзюцу. Японское искусство боя на палках. Примечание автора. Клерк никак не реагировал, он просто стоял на коленях, глядя на лежавшую перед ним палку. Мне показалось, что он даже заплакал. Вдруг я понял, что ненавижу этого клерка. Эту плачущую размазню одного со мной цвета кожи, боящегося даже взять в руки палку и принять вызов, брошенный ему юным подонком. Принять вызов, чтобы хотя бы умереть, как подобает мужчине. Я ненавидел этого человека так сильно, как еще никого и никогда не ненавидел. Твою мать, да что же с нами со всеми происходит? С нами, с белыми. Именно мы, белые поселенцы, больше 400 лет назад приплыли к этим берегам. Мы делали эту страну от начала и до конца. Мы сделали эту страну такой, какая она есть. Мы воевали в Первую мировую войну, мы сражались насмерть во вторую. Наши отцы убивали коммунистов во вьетнамских джунглях и умирали, но умирали как мужчины, с оружием в руках и в бою. На колени не встал никто. Что же с нами со всеми произошло? Мексиканец презрительно сплюнул, отошел ближе к краю площадки, протянул палку. Палку приняли, и вместо палки ему дали огромное, с лезвием длиной не меньше 1,5 футов, мачете. Сменив оружие, мексиканец, подвой соплеменников и грохот выстрелов, пошел к стоящему на коленях белому. Внезапно я поймал себя на том, что палец мой снова лежит на спусковом крючке, а мозг в автоматическом режиме высчитывает нужную поправку для стрельбы из винтовки. 50 BMG на милю. Тряхнув головой, чтобы немного прийти в себя, я опасливо убрал палец со спуска, опасаясь, что не сдержусь. Мексиканец что-то сказал, и клерк покорно и неуклюже встал на четвереньки, склонив голову. «Сука, дерись же ты! Он как раз отвлекся!» Мексиканец, потрясая мачете и явно красуясь перед дружками, оборачивался, смотря на все стороны. Получив свою порцию славы, резко взмахнул мачете и силой опустил его вниз. Голова клерка покатилась по земле, пятная ее бурыми пятнами крови, а грохот адской стрельбы перекрыл истошные крики. «Шабаш!» «Что там за...» «Идите по машинам», — резко сказал я. «Быстро! Я подежурю!» Тем временем на арене разворачивалось второе действие кровавого спектакля. На арену одну за другой вывели 6 женщин, белых, молодых. Из одежды на них было только нижнее белье, да и то изорванное и испачканное. Когда-то в другой жизни они были привлекательными, ходили на фитнес и шопинг, занимались беспроблемным и ни к чему не обязывающим сексом. Но сейчас ужас искажал их лица. Равенство. Все декларации о равенстве мужчин и женщин исчезли в одночасье, сметены волной бессмысленного и жестокого насилия. Сейчас на территории Соединенных Штатов Америки, да что там США, на территории всего мира действовал простой, веками выверенный закон. Если ты женщина и у тебя нет сильного вооруженного мужчины, способного силой оружия отбить посягательство других мужчин, значит, другие мужчины вправе считать тебя своей законной добычей и сделать с тобой все, что сочтут нужным сделать. Одна, увидев обезглавленное тело, бросилась назад, но ее пинками и ударами приклада вернули обратно. Действие номер 2. Главным героем в этом действии был снова тот же самый накачанный с обритым наголо черепом мексиканец. С хозяйским видом, помахивая окровавленным мачете, он несколько раз прошелся рядом с выстроенными в ряд женщинами, внушая им настоящий ужас. Сначала я подумал, что он хочет отрубить головы и им, но потом понял, что дело совсем в другом. Под дикие крики толпы тот начал что-то говорить, указывая мачете то на одну, то на другую женщину. Одной упорно смотревшей на землю, он приподнял голову, окровавленной сталью. Та чуть не упала в обморок. Толпа приветствовала все это новыми криками и визгами. Зоопарк. Из толпы стали выходить мужчины. Они выстраивались напротив женщины, каждый доставал из кармана и отдавал главарю несколько мятых купюр. Мужчин было больше, чем этих женщин. Намного. Наконец поток желающих закончился. Главарь с довольным видом пересчитал пачку денег, спрятал ее в карман и резко, словно давая отмашку, взмахнул окровавленным мачете. Мужчины бросились вперед, словно спринтеры с низкого старта. Уже через секунду от нижнего белья ничего не осталось, а пленниц трахали по 2-3 мексиканцев одновременно в разных, самых причудливых позах. Остальные, те, кто не захотел, дикими криками и выстрелами в воздух, подбадривали насильников. «Ну что, господа законодатели из Вашингтона? Все еще будете говорить мне про права латиноамериканцев, про запреты расовой и национальной дискриминации? Нужна амнистия для нелегальных мигрантов. Надо открыть границы. А? Не слышу.